Бледный свет луны заливал большое, слегка заболоченное озеро, которое находилось в самой чаще леса. Старый, толстый, водяной, сидевший на мокром прибрежном песке, шумно чесался. Перед ним на песке лежала растерянная скатерть-самобранка, но ничего путного добиться от нее озерный владыка так и не сумел. От нечего делать водяник пялился на лунную дорожку, протянувшуюся через все озеро, хозяин которого он испокон почитал только себя. «Да, как же хозяин!» — грустно подумал водяной, нервно сплюнув в воду. «Для кого хозяин-то? Для рыб и лягух?» Водяник раздраженно запустил свои перепончатые лапы в спутанные зеленые, словно водоросли, космы. Нащупал пиявку, крепко присосавшуюся к шее, и с силой дернул. Бросив извивающуюся тварь под ноги, он злобно растер ее широкой ластообразной лапой, снабженной острыми когтями о прибрежный песок. «Вот тебе и хозяин!» — болезненно прошипел вслух водяной. Ранка на шее, оставшаяся после укуса пиявки, соднила. «Скоро лягухи меня затопчут! Никто меня теперь не боится, не уважает! Эх, вот раньше!» Когда-то давным-давно стояла на берегу озера крепкая весь, от которой сейчас не осталось и следа. Каждую весну старались люди угодить водяному владыке, чтобы рыба ловилась, чтобы нежить озерная не охотилась на людей. Задабривали как следует, частенько скидывая в озеро связанных рабов и рабынь. А для ежегодной осенней жертвы выбирали огромного белого быка. Ну а уж печеных белых караваев, меда и другой разнообразной вкусной человеческой пищи вообще без счету. В общем, жил водяной припеваючи. Утопленные девушки становились его женами, русалками. У похотливого водяника их было тогда не счесть. Утопленники на посылках то подай, это принеси. Да и силушкой обделен не был. Жертвы, приносимые водяному князю, были столь обильны, что он мог повелевать не только водными созданиями, русалками-утопленниками и прочей водяной нечистью и нежитью, но даже и некоторыми стихийными духами, из тех, что помельче да послабей. Если смертные просили дождя, водяной всегда мог это устроить, и не только дождь. Так продолжалось до тех пор, пока на эти земли не пришла чужая неведомая сила, с которой водяник даже в пик своего могущества не смог совладать. Напала на смертных неведомая болезнь, буквально за несколько дней выкосившая все лесное племя, поклоняющееся водному владыке. Водяник как мог старался помочь людям, почитавшим его практически за Бога, но сделать ничего не смог. Время шло, через несколько лет утопленники раскисли в озерной воде, русалки становились все прозрачнее и неощутимее. И вот наступил тот момент, когда водяной остался без расторопных слуг и любимых жен. Чудесная и почти божественная сила. Водяник знал случаи, когда подобные ему существа становились настоящими богами. Ушла, испарилась, словно ее и не было. Некому было приносить жертвы озерному владыке. Со временем озеро со всех сторон окружил глухой и непроходимый лес. Вот тут-то водяник и познакомился с лешим, ставшим на долгое время его единственным собеседником и партнером для игры в кость. Проигравшись, леший приводил к озеру то лося, то косулю, то еще какую-нибудь живность. Лось — это, конечно, не раб, но с каждой утопленной живой тварью чувствовал водяной тоненькую струйку былой силы. «Человеческую бы жертву», — мечтал водяник, но леший приводить к озеру смертных отказывался наотрез. Он вообще не любил, чтобы в его лес заходили люди. «Набьют тропинок и дорожек, не избавишься от них потом», — говорил он своему компаньону. Затем Лишак проигрался. Водяной обязал принести ему для начала человеческой пищи. Хлебца ему где вдруг захотелось. Хотя планы водяник лелеял далеко идущие. «Начнем с хлеба», — решил он, — «а потом и смертного удастся в картишке выиграть. Лишак он ведь азартный, но в кости ему откровенно не везет». Однако леший вместо хлеба принес огромную редкость — скатерть-самобранку, с которой и пытался сейчас разобраться водяной.